Моя любимая страна зулусов. Снова в Натали, снова в стране зулусов. Это особенно красивая часть материка между побережьем и драконовыми горами с одной стороны, Дурбаном и португальской колонией Мозамбик с другой, оказала решающее влияние на мою жизнь и отношение к Африке. Поэтому я на время отвлекусь от путешествия 1956 года и попытаюсь последовательно рассказать о моих встречах с Наталем и страной зулусов. Из всех южноафриканских городов я больше всего люблю Дурбан, порт Наталя и третий по величине город Южноафриканского Союза. Не скрою, сердце мое билось учащенно, когда в ясный июльский день 1956 года с Берея, горы, возвышающейся над городом, я смотрел на гавань и бухту. Там, почти 60 лет назад, я впервые высадился на берег Африки. Тогда тоже была зима, и шла подготовка к июльскому гандикапу, скачкам с большими ставками. Это ежегодно самое большое событие в светской жизни Дурбана. Я вспомнил, как Грик приблизился к порту Натали. Маяк указывал путь в гавань, самую удобную между Кейптауном и бухтой Делагоа, но доступную только судам с небольшой осадкой. На песчаной отмели перед входом в гавань вздымались высокие волны. Взор мой впился в окутанный туманом берег, сердце забилось учащенно. Здесь должна была решиться моя судьба. Подошел баркас со служащим пароходства Union Line, которому принадлежало судно. Несколько европейцев поднялись на борт. Кто-то назвал мое имя, и я увидел перед собой человека, заботам которого поручил меня отец. Это был фермер, немец, о влиянии и успехах которого его гамбургские родственники раззвонили на весь город. Он должен был посвятить меня в тайны земледелия и животноводства и впредь мной руководить. Человек этот мне не понравился. У него был стеклянный глаз, направленный, казалось, все время на меня, словно в целом свете больше не было ничего достойного внимания. Разговор не клеился. Мне показалось, что я не очень желанный гость. Я осведомился о ферме. Такого и не было. Дела моего соотечественника шли вовсе не так хорошо, как уверяли его родственники. Он разводил кур, причем занимался этим не очень прибыльным делом на участке другого немца. Человек, который должен был направить меня на путь истины, оказался просто мелким лгуном, выдававшим себя за важную персону. С юморской бесцеремонностью я заявил, что не стану обременять его, если он выплатит мне 1000 марок, переведенных отцом. Явно обрадовавшись, опекун вручил мне чек, и я в приподнятом настроении смело сошел на берег. И вот я стоял на берее с 1000 марок в кармане и строил планы, как достигнуть славы моих двоюродных дедов, естествоиспытателей. Вокруг царила еще нетронутая природа. Птицы с пестрым оперением носились по воздуху, но я не знал даже их названий. Совершенно счастливым я почувствовал себя при виде обезьян, которых до этого встречал только в неволе. Они нагло взирали на пришельца сверху вниз. С неотразимой силой меня охватило желание попасть в африканские заросли, как можно скорее пробраться во внутреннюю часть материка. В то время страна зулусов оставалась в значительной степени девственным краем. Меня не волновало, что я почти ничего не знал о его растениях, животных, о людях, населяющих степные просторы этой страны. «Зулусы» — это слово я услышал тогда впервые. Через несколько дней после высадки на африканской земле я отправился по железной дороге в Питер-Маритсбург. Столица Натали сейчас насчитывает не более 70 тысяч жителей, а в то время была совсем маленьким городом. Европейцев в ней было еще меньше, чем в Дурбане. Питер-Маритсбург, оживленный торговый центр, служил перевалочным пунктом, откуда слоновую кость, страусовые перья, кожи, шерсть направляли к побережью. Там я познакомился с одним немцем, владельцем самой большой в городе часовой мастерской. Кроме красивой виллы, у него были хорошие лошади, и он предоставил их в мое распоряжение на все время пребывания в городе. Я широко использовал возможность ездить верхом. Кстати, уже при первом знакомстве со страной и условиями жизни в ней, мне стало ясно, как нужна лошадь всякому, кто хочет не только себя показать, но и сам посмотреть больше, чем можно увидеть, передвигаясь на своих двоих. Первый охотничий опыт я получил в Драконовых горах, находящихся на границе между Наталем и Оранжевым свободным государством. До сих пор помню, какое чувство унижения испытывал я всякий раз, когда коренные жители указывали мне на антилоп, которых я не видел. Сначала я думал, что у африканцев зрение гораздо лучше, чем у европейцев. Но вскоре убедился, что это не так. Нужно только привыкнуть к той более красочной и полной жизни обстановке, в которой вырос африканец, научиться распознавать различные виды животных, и тогда глаз европейца начинает реагировать на все не менее быстро и точно, чем глаз уроженца Африки. Впоследствии я по остроте зрения превзошел некоторых опытных следопытов. Иное дело слух. Так, по крайней мере, подсказывает мой опыт. Во время охоты на слонов я неоднократно был свидетелем того, как шедшие впереди коренные жители вдруг замирали. Это значило, что они услышали треск сучка вдали. Я же мог выделить этот звук из массы лесных шумов только на небольшом расстоянии. Когда я впервые увидел страну зулусов, она вся была в сочной зелени. На склонах гор, представлявших собой отличные пастбища, паслись тучные стада рогатого скота. Но однажды утром трава вдруг окрасилась в золотистый цвет, а неделю спустя стала коричневой. «Трава умерла?» — спросил я у старого зулуса. «Она поспела?» — ответил старик. Несколько дней спустя запах паленого заставил меня выбежать из палатки. Огонь, зажженный зулусами, пожирал степь. Облака дыма застилали небо. Коршуны и другие хищные птицы бросались вниз, чтобы мгновение спустя взмыть в вышину с мышью или присмыкающимся в клюве. Пожары эти предохраняли пастбище от порчи, расчищали место для молодой травы, уничтожали вредителей. Спустился вечер, и мне показалось, что холмы опоясаны золотыми цепями. Искры поднялись вверх и слились в огненную корону, затем она медленно погасла, и все вокруг погрузилось в глубокий мрак. Позднее над необъятной степью и разбросанными по ней зарослями кустов и деревьев поднялась луна. На горизонте появились черные тучи, постепенно затянувшие весь небосклон. Стало прохладно. Первые крупные капли дождя шумом упали на пыльную землю. Дрожа от холода, я закутался в одеяло и залез в палатку. Следующее утро было также холодным, пока не взошло солнце. Коршуны, эти стражи смерти, без которых невозможно представить себе африканский ландшафт, описывали в небе широкие круги. С горизонта я перенес взор на расстилавшуюся передо мной местность и поразился. На равнине, еще накануне покрытой пыльным саваном сожженной травы, уже пробились к свету нежные зеленые побеги. Прошедшая ночью дождь, первый за много месяцев, словно волшебством, вызвал их с-под земли. «Земля потеет», — улыбаясь, ответил на мой удивленный взгляд старый зулус. Страна зулусов — это не только степи. За пересеченной местностью, которая начинается от самого побережья и как бы ступенями поднимается вверх, тянутся испещренные ущельями горы. Долины рек Уайт-Умфолзи и Блэк-Уморфолзи густо заросли колючим кустарником. Здесь когда-то было раздолье для крупных зверей, носорогов и буйволов. Зулусский крааль просыпался с первым криком петуха. Чтобы согреться, закоченевшие люди разводили огонь, дым выходил через отверстия в хижинах и смешивался с туманом, окутывавшим землю. В горах по утрам бывает так холодно, что болота и ямы с водой нередко покрываются тонким слоем льда. дрожа вылезали из хижинных обитателей. В загоне для скота мычали коровы, и вот туда-то в первую очередь направлялись зулусы. Они оглядывали свое богатство, свою гордость, ведь для них стадо дороже жизни. Не спеша открывали они ворота загона. Блестели спины коров и быков, которые гнали на пастбище. Мычали голодные телята, ночевавшие отдельно от взрослых животных. Задрав хвост, бросались они на негнущихся высоких ногах к матерям. Телятам давали насосаться вдосталь, и только тогда начинали доить коров. Позаботившись о скоте, зулусы совершали свой утренний туалет. Это была почти церемония, повторявшаяся из утра в утро. На первый взгляд она могла показаться смешной, но в основе ее лежало правильное понимание функций внутренних органов человека и климатических особенностей страны. Женщины приготовляли напиток, действовавший наподобие легкого слабительного. Все члены семьи, муж, жена и дети, отпивали по доброму глотку. Затем в тыквенные бутыли разводили раствор для клизмы из теплой воды и кореньев. Его вводили в организм при помощи острия бычьего рога. За внутренним очищением следовало умывание, и только после этого зулусы садились за завтрак. Утолив голод, они принимались за работу. Исполненные достоинства, держась очень прямо, женщины и девушки шли за водой к источнику или реке. Как и все африканцы, зулусы переносят тяжести не на спине, а на голове, подкладывая под них и цинкату, венок из травы. Затем женщины приступали к домашней работе, которая составляла одну из важнейших обязанностей зулусок. Особое внимание они уделяли полу. Его покрывали сначала растертой между камнями влажной глиной, а когда она высыхала, смесью навоза с водой и полировали до тех пор, пока не образовывался твердый слой. Пол с годами темнел и приобретал сходство с черным деревом. Женщины срезали траву, которой крыли хижины и кладовые, они мотыжили землю, сеяли, плели корзины, изготовляли глиняные сосуды, которые использовали наравне с тыквенными бутылями, собирали топливо и мастерили украшения из стеклянных бус. Главной обязанностью мужчин был уход за скотом. Подоив корову и вычистив хлев, зулусы занимались резьбой по дереву и плетением. Изготовляли боевые щиты, мужские передники и украшения для головы из кожи леопардов и змей, строили хижины, огораживали свою часть крааля, хоронили покойников, расчищали почву для посева, которую, как я уже сказал, обрабатывали женщины. Только табак сеяли и убирали мужчины. В большом почете у зулусов было ремесло. Особо отличившиеся искусники получали звание иньянги, столь же уважаемое, как у нас звание академика. Можно было встретить иньянга йокубаза, доктора резьбы по дереву, или иньянга йоквака ицикатулу, мастера обувщика. Кузнечное дело считалось наиболее таинственной после колдовства и врачевания областью деятельности. Чужеземец, случайно забредший в кузницу, рисковал поплатиться за это жизнью. Главным предметом одежды зулуса была мутша, нечто вроде передника, который подвязывался на бедрах. Спереди и с боков мутши свисали пучки бахромы различной формы. Мутша изготовлялась из тонких кусков меха, чаще всего из шкуры леопарда, а на бахрому шел мех мускусной кошки, ехидны, обезьяны, антилопы. Кроме того, зулусы употребляли шкуру уже сформировавшегося зародыша теленка, очень мягкую и блестящую. Однако ни один из них не заколол бы ради этого украшения животное. Только в тех случаях, когда корова погибала перед самым отелом или ее почему-либо приходилось зарезать, зулус разрешал себе воспользоваться шкуркой плода. Мутшу дополняли замысловатый головной убор из перьев и пучки козьего волоса, прикреплявшиеся на локтях и коленях. Женщины довольствовались еще меньшим. Девушки носили набедренную повязку, вышитую мелкими цветными бусами, от которой отходила узкая полоска материи, пропущенная между бедрами, а женщины еще и мудшу. На многих из них я видел прекрасные браслеты, изящные диадемы и множество других украшений, сделанных с большим вкусом. Широко распространены у зулусов были меховые одеяла. Женщины небрежно перекидывали их через плечо, а мужчины пользовались ими в хижине, где любили снять мудшу и расположиться с комфортом. Если одеяло казалось зулусу слишком теплым, он скидывал его, и тогда только одна амангеба, корзиночка из тончайшей травы, прикрывала его наготу. С точки зрения своего народа он и в этом случае считался одетым. Борода считалась у зулусов признаком мужского достоинства и силы. Поэтому бородатым бурам, которые явились в страну, перевалив через драконовые горы, зулусы приписывали львиную смелость. Гладко же выбритые англичане вызывали у них презрение. Впоследствии зулусы постепенно отказались от бороды и стали брить ее осколком стекла. Волосы мужчин обычно вплетали исиколо, черное кольцо из смолы толщиной в средний палец. Его ежедневно полировали мягким листом. Кольцо это не снимали даже ночью, поэтому зулусы во время сна пользовались небольшими деревянными подголовниками. К их помощи прибегали и женщины. Ведь исиколо зулусок — своеобразные прически, напинавшие свешивающийся назад цилиндр, обходились им в стоимость козы и оберегались с большой тщательностью. Еще невестой девушка начинала отращивать волосы. Лентой ей служило ползучее растение, жирная красная глина применялась как связывающее и красящее вещество. Замужние женщины носили исиколо до самой смерти, но вдовам приходилось расстаться с прической. К слову сказать, это был далеко не единственный суровый обычай зулусов по отношению к вдовам. В то время, о котором я говорю, в конце прошлого века, да и сейчас тоже, зулусы возводят хижины только круглой формы. Подражание это можно наблюдать в лагерях для туристов, имеющихся во всех заповедниках. Округлые очертания пользуются предпочтением у зулусов не только потому, что, по их мнению, такая форма лучше противостоит натиску бури. Мир представляется им в виде окружности, где в центре находится великий бог Ункулункулу, очень похожий на человека существо, первый зулус, от которого произошли все остальные. Внутри большой окружности заключена меньшая, с королем в центре. Она, в свою очередь, состоит из окружности меньшего диаметра со старейшинами краали, а в них вписаны окружности, в которых главенствуют главы семи. Я был поражен, установив, что многие африканские племена избегают безвредного хамелеона. Как известно, эта маленькая древесная ящерица замечательна тем, что глаза ее могут смотреть в разные стороны, а сама она умеет удивительным образом приспосабливать окраску тела к окружающей среде. У зулусов хамелеон играет весьма своеобразную роль в мифе о мироздании. По преданию, Ункулункулу, самый главный, сидя как-то раз перед палаткой у костра, решил, что люди не должны умирать. Он послал хамелеона сообщить им эту радостную весть. Медлительный гонец в поисках лакомых насекомых карабкался с куста на куст, с дерева на дерево. Тем временем Ункулункулу передумал. Люди не заслужили вечной жизни. Передать эту печальную весть он поручил обыкновенной ящерице, которая стремглав бросилась исполнять приказания и уже сообщила о ней людям, когда, наконец, появился хамелеон. «Улункулу решил, что вы не умрете!» — закричал он, достигнув первого краля людей. «Ты опоздал!» — раздалось во всех хижинах. «Ящерица бегает быстрее тебя!» — и уже сказала нам, что мы все-таки смертны. Заблуждаются те, кто думает, что эти нетронутые европейской цивилизацией люди не соблюдали правил приличия. Мне, чужеземцу, приходилось со скрупулезной точностью следовать всем обычаям зулусов. Я был польщен до крайности, когда вскоре после приезда в Африку меня, стройного как тополь юношу, зулусы прозвали Исипакуа, свечка, ибо это означало, что я вошел в круг их представлений. Зулусы были первыми и остались самыми дорогими для меня друзьями, каких я нашел среди африканцев. При приближениях к кралю полагалось выслать вперед слугу. Навстречу ему выходил гонец, чтобы справиться, откуда и зачем прибыл гость. Дурные обычаи уж тогда успели испортить хорошие традиции. От ценности подарка, вручаемого гонцу, зависело, скоро ли проводит гостя в хижину вождя. Возможно, что когда-то подношение служило мерилом значения ранга прибывшего и показывало, насколько срочное у него дело.